Первая пуническая война. Римские части воюют в Африке. Командует римлянами Регул Марк Атилий. Он на голову разбивает войско карфагенян возле городка Адис, подходит к самому Карфагену, после чего пишет в Рим слезное письмо с просьбой к сенату снять его с командования, потому что его участок земли некому обрабатывать. Единственный раб Регула умер, а нанятый паденщик сбежал, прихватив весь сельскохозяйственный инвентарь, и теперь семья патриция загибается. Сенат внимательно рассмотрел просьбу Регула и отклонил ее, решив, что для Рима полезнее, чтобы Регул оставался в Африке на должности командующего. Что же касается земельного участка полководца, то его обработают за государственный счет. Немного позже Регул слегка сглупил, был разбит и взят пунийцами в плен. Карфагенине некоторое время подержали его у себя, а потом вместе с карфагенским посольством послали в Рим, чтобы полководец похлопотал перед своими о заключении мира. При этом карфагенине поставили Регулу такое условие: если он не добьется мира, то дает слово вернуться обратно в Карфаген. Регул согласился. Это была военная хитрость с его стороны. На самом деле он хотел убедить сенаторов продолжать войну. Регул довольно свободно гулял по Риму, тайно встретился с сенаторами и уговорил их не подписывать привезенные пунийцами мирные соглашения. Пунийское посольство отбыло обратно в Карфаген, вместе с ним отбыл и Регул. Он уже знал, в Карфагене его ждет мучительная казнь, и уходил из Рима, опустив голову, потому что боялся встретиться глазами с женой и детьми, и жена, и друзья Регула тоже все понимали и уговаривали его остаться. Но как он мог остаться? Он же слово дал! Добрые карфагенине запытали несчастного Регула до смерти, сунув в бочку, изнутри утыканную гвоздями. Слово, данное римлянином, было железным. Что более всего поразило грека Полибия в Риме? Честность чиновников. Доверить греческому чиновнику даже один талант, писал Полибий, невозможно. Хотя бы при этом было 10 поручителей, положено столько же печатей и присутствовало вдвое больше свидетелей, деньги самым непостижимым образом испарятся. А у римлян не нужно печатей, поручителей и свидетелей. Любому можно доверить любую сумму просто под честное слово. Вот еще одна история. Будущий полководец и победитель Карфагена, молодой Сципион Эмилиан, получил наследство и распорядился сразу рассчитаться с долгами. хотя, в принципе, по договору он должен был расплачиваться с кредиторами в рассрочку в течение 3 лет. Его кредиторы, получив сразу огромную сумму, поразились, побежали к банкиру и сказали, что им по ошибке перевели больше денег, чем положено. «Нет, все правильно», — ответил банкир, — «так распорядился Сципион». Что же делают кредиторы? Продолжают поступать неадекватно. Они прибежали к Сципиону и стали объяснять юноше, что не стоит так горячиться, поскольку выгоднее расплатиться в рассрочку. Сципион сказал, что он прекрасно об этом знает, но ему приятнее сразу. Такое было у тогдашних римлян отношение к деньгам и к данному слову. Да и к смерти у древних римлян было совсем не такое отношение, как у людей современных. Скажем, все герои древнеримского драматурга Плафта, сталкиваясь со смертью, ведут себя на удивление спокойно. Как мы бы сейчас сказали, мужественно. Никому из них даже в голову не приходит просить пощады, страдать по этому поводу. Описать подобное слезливое поведение героев в своей пьесе древнеримскому автору даже в голову не приходит. Скорее всего, ввиду нехарактерности, нежизненности такой модели поведения для римлян. Ну, не просят они пощады. Чего же я врать буду? Вот такой твердый кристалл представляло собой римское общество. И постепенно процесс римской кристаллизации захватил всю Италию. К моменту изгнания царей территория крошечной Римской республики составляла около 1000 квадратных километров. Для справки, площадь Москвы в 4 больше. За 250 лет римский меч и римский образ жизни объединили под своими знаменами весь Апеннинский сапог. А потом Рим начал, потрескивая, расползаться голубой заморозкой по всей карте Средиземноморья, образуя единое культурное пространство римского мира. Процесс культурной стандартизации проходил двояко. Во-первых, земли, присоединенные к Риму мечом, римляне завоевывали потом повторно плугом. Завоеванная у противника земля частью становилась государственной собственностью Рима, частью раздавалась римским солдатам. Римские колонии, в отличие от греческих, не становились самостоятельными образованиями, они жили по законам Рима, были его малюсенькой копией, кристалликом. Во-вторых, те города Средиземноморья и Западной Европы, которые присоединялись к Риму добровольно, получали такие же права, которыми пользовались римские граждане и начинали жить по римским законам. То есть, по сути, римляне задолго до Христа предложили свой вариант формулы «несть ни Эллина, ни Иудея, иной вариант идентичности людей, не племенной, как раньше, и не религиозный, предложенный чуть позже Востоком, Христом. Римский вариант был абсолютно светским и основанным на законе. Белый ты, черный, италик по происхождению или иудей, не важно, важно, гражданин ты или нет. Принцип гражданства, возможно, самое гениальное изобретение римлян. Гражданство, то есть принадлежность к сообществу, основанная не на родственно-культурных связях, этничность, и не на одинаковости мировоззрения, то есть идентичности взглядов на происхождение и устройство мира, религиозная парадигма, а на конкретной, практической жизни мегаполиса, которая регулируется писанным законом, и наплевать, что у тебя на роже написано и каким богам ты в частном порядке поклоняешься.